Глава вторая. Пропала собака. Кира. «Не, он тупица, это невозможно смотреть». Кира отвернулась от экрана. «Вот почему фигню творит он, а стыдно мне?» «Это называется испанский стыд», — задумчиво проговорил Тарас, пролистывая комментарии под видео. «Названное многообещающе, симулятор выдавливания прыщей, Южин давит, ты смотришь», оно было абсолютно тем, что заявлено. В руках Южина поскрипывала мягкая розовая подушка, вся в мелких дырочках. Стоило надавить на них, как наружу вытекала струйка белесого вязкого вещества. Самого Южина видно не было, зато слышно, как он восхищенно постанывает, хохочет и повторяет. «Вот это брызнуло! Вы видели, как брызнуло?» Видео посмотрело 473 тысячи человек. Большой палец вверх поставили почти все, а вниз всего 130 самых сознательных. Кира закатила глаза. Тупицы. О каком искусстве тут может идти речь, если за 3 недели просмотров эта гадость так завирусилась? В его защиту скажу, что заказать такой симулятор, Тарас хохотнул, Южина попросили его зрители. Прямо голосованием было. «А какие еще варианты?» — Кира откинулась на диван. «Либо давить прыщи, либо в метро подкладывать под пассажиров подушку-пердушку». «Очаровательно!» — выдохнула Кира и закатила глаза. «Нашел коммент?» «Ищу», — пробормотал Тарас. «Там что-то про умелые руки, привыкшие давить, пока не брызнет». Кира фыркнула. Лежать так, чувствовать боком тепло Тараса, его запах... Цитрусовый одеколон, мятный шампунь, легкая отдушка в футболке, кажется, лаванда. Было спокойно и привычно. Кира уткнулась носом в его плечо, губами прикоснулась к коже. Тарас не почувствовал или сделал вид. Кира потерлась об него щекой. Тот повел плечом, но от компьютера не оторвался. Кира вздохнула, отодвинулась и притихла. Их близость дарила ощущение дома, куда большее, чем стал приносить Кире сам дом. Стены давили на нее с 4 сторон. Кира распахивала окно, но сквозняк беспокоил деда. Тот начинал дергаться, поджимать ноги, бормотать недовольно. «Дует, дует, Маруся, дует мне, сдует сейчас». И мама тут же спешила закрыть все, до малейшей щелочки, даже шторы задергивала. «Ты не видишь? Дедушке холодно!» — раздраженно шептала она, округляя глаза. Кира не отвечала. Уходила к себе, подтыкала пледом дверь, открывала окно и стояла, всхлипывая, пока слезы не высыхали на щеках, оставляя пересохшие дорожки. Они потом сильно чесались, и Кира терла их до красноты. И в горле начинала першить то ли от слов, обидных и злых, которые она сдерживала, то ли правда от сквозняка, и дед был прав хотя бы в этом. Рядом с Тарасом тяжелые мысли отступали, но приходили другие. Чем горячее становилась кожа Тараса под ее ладонями, когда они обнимались, вроде бы случайно, ничего такого, просто дружеские объятия, тем сложнее Кире было делать равнодушный вид. Хотелось стать еще ближе, не случайно мазнуть губами по щеке, а поцеловать. Не наскоро сцепиться пальцами, а идти, взявшись за руки, легонько сжимая их в подтверждение. «Мы вместе». «Мы на самом деле вместе, как друзья, но не только». Позволить себе это «не только» прямо сейчас, отпихнуть с его колен ноутбук, оплести шею руками, заставить посмотреть и увидеть, что они уже не дети из общей песочницы, и поцеловать его, дубину эдакую, обхватить лицо за колючие щеки, выдохнуть горячо, голову чуть влево, чтобы не столкнуться носами, верхняя губа к верхней, нижняя к нижней. Сначала легко, потом крепче. Вдохнуть поглубже, приоткрыть рот осторожно, чтобы зубы не клацнули, иначе станет смешно и все закончится. Пусть не заканчивается. Пусть длится. Пусть дыхание тяжелее. Пусть его ладони лягут на полоску кожи, где задралась футболка, и медленно скользнут выше. Пусть станет горячо и щекотно. Пусть станет томительно и нечем дышать. Пусть... «Нашел!» Тарас отсалютовал себе сжатыми кулаками. «Блин, я там не только про умелые руки написал, оказывается». Кира вздрогнула. Жаркая дремота испарилась, оставив после себя кисловатый привкус стыда во рту. А еще что? Неважно, уже удалил. Тарас покосился на нее. Ты спишь, что ли? Кира приподнялась на локтях. В голове шумело, затылок налился тяжестью. Кира села на диван, поправила волосы, руки мелко дрожали. Она не поднимала глаз на Тараса, но чувствовала его напряженный взгляд. «Тебе, может, водички?» Сон сменился удушающим жаром. Уютный кокон покрывала, запахов и тишины сдавливал и лип к вспотевшей коже. «Мне надо выйти», — просипела Кира. Тарас отложил ноут и отодвинулся, мол, выходи. Кира вскочила на ноги, отдернула задравшуюся футболку и лямку лифчика, что съехала почти до локтя. Ну и видок. Небось, еще опухшая вся, ошалелая со сна. Кира приняла максимально расслабленный вид. Мне по учебе надо, только что вспомнила. Придумать, что именно ей нужно, она не успела. Короче, я скоро. И рванула к двери. А Эдик как? Тихо, он же спит. Шикнула Кира, выскочила в коридор, влезла в кроссовки и оказалась в подъезде до того, как сама поняла, что сбегает. На улице уже темнело. День сокращался, пока медленно, чуть ощутимо, но все-таки ощутимо. Углублялись тени, с северной стороны двора в трещинах асфальта собиралась вода, березки стояли еще зеленые, а тополя уже пожелтели, начали сыпать листвой, побитой темными язвами. Дед говорил, что тополь — самый труженик, заслоняет людей от выхлопов и всякой гадости, поэтому опадает первым. Кира наклонилась и подобрала засохший лист. Тот хрустнул в пальцах, жало посильнее, и он осыпался сухой пылью. Можно было сесть на троллейбус и поехать к флакону, выпить кофе, сживать тост с ореховой пастой или пойти пешком в сторону Гончарского парка, пусть хилого и реденького, зато тихого. Сесть на самую дальнюю лавочку, смотреть, как на опустевшие беговые дорожки выходят собачники, ведут на поводках маленьких собак и больших, лохматых и нет, в комбинезонах и ботиночках, неизменно верных и довольных жизнью псов разных калибров. У деда была жестокая аллергия на шерсть. Но Кира так мечтала о щенке, что они попробовали завести королевского пуделя, самого неаллергенного на свете. Тот тыкался носом в Кирину ладошку и пыхтел. А потом пыхтеть начал дед. Таблетки не помогли, пришлось вызывать скорую с уколом. Щенка тут же вернули заводчикам. Кира плакала, но не по утраченному влажному носу, а от испуга и жалости. У деда было такое бледное и виноватое лицо. «Вот съеду и щенка заведу», — отстраненно подумала Кира. Она уже привыкла к этим мыслям. «Вот съеду и выкрашу стены в белый». Вот съеду и выброшу весь этот сувенирный хлам, хранимый мамой, как реликвия. Вот съеду и смогу приглашать друзей. И парня тоже. Только парней и буду приглашать. Вот съеду и куплю постельное белье из вареного льна. Если уж приглашать парней, то пусть все будет, как на фоточках с Пинтереста. На завтрак мятый авокадо с яйцом или свежая булочка и кофе, сваренный в турке. Одежда вся оверсайз, и никто не скажет, что ты в мешок опять нарядилась. Ночные тусовки за черно-белыми фильмами, разговоры о поэтах-диссидентах, активизм, выставки для своих, покраситься в седой, проколоть верхнюю губу изнутри, чтобы над зубами два серебряных шарика, завести щенка. Будет маленький, белый и очень пушистый, самый пушистый из существующих. Ходить с ним в «Dog-friendly кафе». Есть там запеченный батат и бургеры с соевыми котлетами. Жить, как в удачный сториз из инстаграма миллионника. О, дивный новый мир, на который нужны деньги. Хотя бы чуть-чуть, чтобы хватило на переезд. А там уже пойдет. Главное — заявить о себе, сделать что-то громкое. Срежиссировать видео тупого блогера, чья жизнь — белые стены, одежда оверсайз и два серебряных шарика над зубами. Кира села на лавочку у незнакомого подъезда, до которого успела дойти, яростно шагая. По запросу «Ховринская заброшенная больница» поисковик выдал ей 6000 ссылок. Кира щелкнула по первой и принялась читать. Сухая сводка из Википедии. Недостроенное здание в Северном округе Москвы. Строительство началось в 1980 году. Было приостановлено в 85-м. С этого момента больница оставалась бесхозной. Здание постепенно разрушалось. В октябре 2018-го власти округа должны приступить к сносу. Кира прикинула: меньше месяца. Если Южину и правда нужен этот ролик, то стоит даже не спешить, а бегом бежать, пока там все не оцепили. Википедия была строга и лаконична. Окончательно стройку заморозили в 1992 году. К тому времени все корпуса больницы достроили и даже начали завозить технику. Официальной версией остановки работ на финальном этапе стала нехватка средств. Еще бы. Страна разваливалась, бюджет вместе с ней. Откуда у столицы деньги на такую махину? К статье прилагалось фото. Странная архитектура здания притягивала взгляд. Трехлучевая звезда с разветвлениями на концах. Массивная, будто вытесанная из бетона, больница хмуро смотрела провалами окон. На фото сверху особенно четко вырисовывалась ломаная форма трехуровневых крыш. Лечиться в ней точно не хотелось. Кира представила, как больного привозят к подножию бетонного чудища, а оно распахивает пасть, готовая проглотить любого, ступившего на порог. Поглотить и запрятать в переплетении коридоров. И через них, как через каменное нутро, наружу, в патологоанатомическое отделение. Вон, стоит чуть в стороне, соединенная с основным монстром двухэтажным переходом, то ли мостом, то ли кишкой. Кира смахнула фото и принялась читать дальше. На следующем абзаце поняла, чем брошенная больничка могла привлечь Южина. Сталкеры. Многочисленные подростки, полные дури и жажды приключений, стекались в ХЗБ со всех концов Москвы. Еще бы! Такой простор для фантазии. Хочешь — разрисовывай стены граффити. Хочешь — жги мусор по углам. Ходи себе по пустым кабинетам, пугайся шорохов, оглазей по сторонам. Легенды выдумывай, таким же, как ты, идиотом, на радость. Нападения, несчастные случаи, ограбления, какой-то малолетний дурак, упавший в шахту лифта. Такие истории Южину, как котику сметанка. Только что снимать там, в голых стенах? Кира закрыла Википедию и перешла по следующей ссылке, обещающей поведать самые мрачные тайны легендарного недостроя. На заглавном фото больница еще больше походила на декорации к фильмам ужасов. Сепия, наложенная на снимок, мрачно оттеняла выбитые окна и выемки балконов. Сваи, на которых больница стояла, казались слишком тонкими, похожими скорее на длинные лапы, чем на высокие первые этажи. Статья не скупилась на эпитеты. Как только не называли больницу. Портал в ад, источник зла, проклятый дом, выстроенный на старинном кладбище. Автор упомянул военных, охраняющих стратегический объект до августа 1991 года, и секретный морг, упрятанный в подвальных этажах глубоко под землей. На фото пестрели неумелые граффити, черные кресты, кривые латинские буквы. Что-то про «mortem aeternam» — вечную смерть, ожидающую каждого. А вот и обитатели заброшки. Долговязые парни, кто в спортивных куртках с натянутыми к носу капюшонами, кто в черных плащах и масках, только бы мама не разглядела в мистическом герое недотепу сына. Смотрится жутко, но, по сути, детский сад, штаны на лямках. Кира смахнула в сторону, полистала список статей и открыла наугад. «Кладбище домашних животных», — возвестила ей очередная ссылка. И по телу пробежал липкий холодок. На смазанном снимке можно было разглядеть нечто, отдаленно напоминающее собаку. Меховая тушка, вытянутые лапы, распахнутая пасть, а вокруг темная запекшаяся лужа и подпись. «Потеряли собаку? Ищите ее в Ховринке». Мимо промчался велосипедист. Под колесами громко хрустнула ветка, и Кира вздрогнула, как от выстрела. Успела окончательно стемнеть. В парке выключились фонари, запахло сыростью. Кира закрыла все вкладки. Тарас ей не писал. Но зеленый огонечек у его аватарки мигал вопросительно. «Меньше, чем застольник, я туда не попрусь», — написала ему Кира. «Разберемся», — тут же ответил Тарас. «Иди домой. Шарлотка уже остыла». Крик вырвался раньше, чем Кира поняла, что сейчас закричит. Обжигающей силой испуг ударил в лицо, как бьет порыв горячего воздуха, когда выходишь из стеклянных дверей метро. Глаза только и успели передать в мозг картинку увиденного, а тот выхватил из нее перекрученные проволокой тощие лапы, откинутую в сторону голову с распахнутой пастью и серый язык, удивительно длинный, вывалившийся прямо в битую крошку пола. Кира кричала, отступая к двери, но продолжала смотреть, с пугающей жадностью вглядываться в мертвое. И когда в коридор выскочил Тарас, заслоняя собой от остального мира, глаза продолжали видеть собаку, брошенную посередине коридора, и лапы, которые ей связали проволокой, раздиравшей мех и кожу. «Это мозг», — обрабатывал переданное ему, отпечатывал в памяти. «Смотри, смотри, Кира, смотри, тебе говорю, ты сама сюда пришла, вот и смотри теперь». Тошнота всколыхнулась в желудке. Кира сглотнула, уткнулась в Тараса и позволила увести себя к лестнице. «Ничего, ничего, ничего», — бормотал он. «Не смотри только, нормально все, псина дохлая». «Да знаю я, что она дохлая!» — внезапно разозлилась Кира и села на ступеньку. «Сумка-то где?» — встрял Южин. Тарас чертыхнулся, Кира задержала дыхание, она все ждала, что крик повторится. Только кричать теперь будет Тарас. Она никогда не слышала, как он кричит. Как плачет, слышала. Как чихает, поет, шмыгает носом и бормочет во сне. А крик нет. Как вообще он может кричать, такой большой и спокойный? Но может. Все могут. Горло Киры соднило, недовольно покалывало в растревоженных гландах. Вот сейчас Тарас закричит. Не может не закричать. Его глаза тоже увидят это. Лапы, проволоку и серый язык, и по телу разольется обжигающая волна ужаса. Мертвый пес, истерзанный проволокой. Пес, мертвый, связанный проволокой в пустой больнице. Как не закричать? А когда он закричит, все, наконец, выберутся наружу, перелезут через забор и никогда больше в это чертово место не вернутся. Но крика все не было. Тарас потоптался в коридоре и пошел обратно. Его медленные, ровные шаги разносились по этажу, и от каждого Кира все плотнее вжималась лицом в колени. «Нормально все с сумкой», — буркнул Тарас, заходя на лестничный пролет. «Зря кипишуете». «Зря?» Кира вскочила на ноги так резко, что щелкнула в спине. «Ты не видел, что ли? Не видел, что там?» Тарас смотрел на нее с сочувствием. Южин сверлил недовольным взглядом стену, еще и губы презрительно поджал. «Стремно там», — примирительно согласился Тарас. «Собаки эти бешеные, небось». «А часто бешеные собаки друг друга проволокой душат», — выпалила Кира. Южин оторвался от стены и уставился на нее. «Какой проволокой? Иди и посмотри». Южин выскочил в коридор первым, за ним нехотя двинулся Тарас, а Костик остался. «Ты чего застыл?» — спросила его Кира, возвращаясь на ступеньку. Колени противно подрагивали. Костик нависал над ней, незаметный, будто его тут вовсе не было, да так близко, что Кира разглядела белые прыщики, выступающие через его тонкую кожу. Много маленьких белесых бугорков на щеках, лбу и подбородке. «Поросянка», — подкинула Кире ненужную информацию память. «Я такое уже видел», — шепотом ответил Костик. «Он их сначала по голове бьет, потом лапы вяжет и тащит к шахте на третьем этаже. И бросает. Вниз бросает. Знаешь, сколько их там?» Сделал трубочкой влажные губы и протянул. «У-у-у». «Зачем?» Она хотела спросить, кто он, но вопрос застрял в горле. Ведь если спросишь, то можешь получить ответ. Вдруг окажется, что он — это сутулая тень, которая следила за ними в коридоре, будто сторож. Чтобы не чудили тут, не топтали почем зря, чтобы ушли поскорее. Вдруг Костик тоже ее видел и скажет сейчас об этом бесцветным своим голоском. И куда тогда бежать? Некуда. Вокруг тишина и бетонные коридоры. «Чтобы шахта не голодала», — ответил Костик и сорвался с места, будто лестница вдруг стала нестерпимо жечь ноги. Кира откинулась на стену, потерла за ушами. Дед говорил, что там скрыты особые точки, энергетические каналы, по которым циркулирует в теле жизненная сила. Откуда такие познания у советского инженера, Кира в детстве не задумывалась, но в точки верила свято и привыкла тереть их каждый раз, когда ей нужно было собраться с мыслями. На вступительных экзаменах в школу кино она долго сидела, склонившись над билетом, и терла за ушами, вспоминая, в каком году и на какой кинофабрике Сергей Эйзенштейн снял главный немой отечественный фильм. «Голова разболелась?» — сочувственно спросил ее наблюдатель. «Высоченный дядька с роскошными седыми усами». «Все хорошо», — улыбнулась ему Кира. Кинофабрика называлась «Госкино». Год стоял 1925-й. А фильм «Броненосец Потемкин» и правда был великим. Особенно момент, когда матрос Вакуленчук гибнет в схватке с белыми офицерами. У него тоже были усы, такие же роскошные, как у наблюдателя, только черные. Вторым вопросом в билете шел Жорж Мельес, который изобрел первые кинотрюки и снял абсолютно кислотную короткометражку о путешествии на Луну. Кажется, и он был усатым. «Кирк, ты на месте?» — спросил ее Тарас, успевший вернуться на лестницу, пока она давила на точки и вспоминала, какая нарисованная перспектива прославила Мельеса. «Тошнит». Тарас выглядел бледным, но храбрился. «Меня, если честно, тоже», — признался он. «Поблюем?» «Лучше давай отсюда свалим», — предложила Кира. Лицо Тараса вытянулось. Только он умел так искренне и явно расстраиваться, если что-то начинало идти не по плану. «Из-за собак? Да ладно тебе, ты что, собак не видела?» «Собак, которые других собак проволокой обматывают? Нет». Тарас наклонился к ней, крепко взял за плечи, приподнял и поставил на ноги. «Да мало ли тут бомжей ходят», — уверенно сказал он. «Еще лучше», — Кира закусила губу. «Давай свалим, тут стрёмно и снимать нечего». «Сейчас собаку подснимем», — перебил ее Тарас. «Уже контент». «Это мерзко!» — начала Кира, но он легонько встряхнул ее. «Это легко. Очень легко. А Южин заплатит так, будто это суперсложно. Идет?» Кира нехотя кивнула. «Мне нужны эти деньги. Тебе тоже нужны. И мы уже здесь. Хорошо?» Еще один кивок. Тарас сощурился дурашливо, мол, где наш не пропадала мать? И отпустил ее. В образовавшемся между ними пространстве Кире снова стало холодно и тревожно. Она потянулась было, чтобы прижаться снова, но Тарас этого не заметил. Он порылся в рюкзаке, схватил камеру и выскочил в коридор. Кира присела у распотрошенного рюкзака на корточке, сунула руку во внутренний карман. Там Тарас спрятал перцовый баллончик на случай, если дмитровским пацанам станет интересно — кто это тащится среди ночи по переулку и что несет в увесистом рюкзаке? Баллончик удобно лег во внутренний карман толстовки. Кира расстегнула ее так, чтобы сподручнее было залезть и вытащить, если придется. Попробовала раз, другой. От теневого сторожа не спасет, но псов точно разгонит. Вздохнула поглубже и на выдохе шагнула в коридор. Над безжизненным телом собаки крутился Тарас. Проволока поблескивала в луче фонаря, который Костик направил прямо на пса. В резком свете распахнутая пасть стала не жалобной, а предостерегающей. Мертвая собака скалилась, глядя на Киру мертвыми глазами. Баллончик упирался под правое ребро. И от этого становилось спокойнее. Кира отошла в угол и затихла там. Под ногами пару раз хрустнула. Она наклонилась. В углу лежала кучка яичных скорлупок, битых почти в труху. «Такими кур кормят, чтобы яйца были прочнее», — вспомнилась Кире, она хмыкнула и переступила ногами, чтобы не растащить на подошвах пиршество несуществующих в ХЗБ кур. А Тарас все снимал. Наклонялся ближе, вытягивал из картинки максимум фактуры. Вот свалявшаяся шерсть на загривке, палевая с черными клоками. Вот перебитый хвост. Кривой и мощный, Интересно, махал ли он кому-нибудь радостно или был всегда прижатым, выражая покорность дворового пса? Да и был ли пес дворовым? Может, сорвался с поводка, испугавшись громкого сигнала проезжающей машины? Может, его кто-то искал? Развешивал объявление, пропала собака, большая, дворянской породы, палевая, с черными пятнами. Испугалась на перекрестке и убежала, нашедшему вознаграждение. Звонить в любое время суток. Кира подошла к заколоченному фанерой окну, поскребла ногтем. На фанере красовался ромб, неряшливо замалеванный бурой краской. Кира провела по нему пальцем, потерла краешек. Тот легко смазался. Она поднесла палец к носу, краска была свежей. Пахло остро, отпечатывалась на коже. Кто-то был тут. Совсем недавно был. Только-только ушел. А собаку оставил. «Надо валить!» Будто, прочитав ее мысли, прошелестел Костик и выключил фонарь. «Ты чего, блин?» Недовольно завопил Тарас, но быстро заткнулся. Стоило только погасить свет, как в полутьме коридора стало отчетливо видно, как в одном из дальних кабинетов горит свет. Слишком теплый и слабый для фонарика, слишком неясный и пластичный для него. Уже не слабая тень, а явственное доказательство, что в заброшке они не одни. И делай теперь с этим все, что хочешь. Костер. Поняла Кира и отступила к лестничному пролету, на ходу оттирая палец от краски, будто по нему, как по метке, их могли почуять и выследить. Поравнявшись с Тарасом, Кира дернула его за рукав, уводя за собой. Тот повернулся, камера неловко повисла на ремешке и билась ему о грудь. Кира дернула еще раз, сильнее, чтобы Тарас перестал буравить взглядом оживший коридор. Все это в тишине, похожей больше на глубинную воду под давлением в сотни атмосфер. Тарас послушался, переступил через собаку, позволил затащить себя на лестницу и тут же принялся утрамбовывать в рюкзак камеру, предварительно завинтив на объективе крышку. Кира забилась в угол и ждала, пока он распрямится. Молчание резало в уши. В нем было отчетливо слышно, как учащенно бьется сердце. Еще чуть и услышит те, разжегший костер в кабинете. «Не трясись», — шепнул ей Тарас. «Бомжи греются. Нам-то что?» «Собаки тоже так думали», — зло процедила Кира. Но сердце чуть замедлилось. «Конечно, бомжи. Кто еще тут может слоняться? Малюют с пьяну всякую ерунду на стенах. Собак на ужин ловят. Не страшно. Главное, на глаза им не попадаться. Снаружи завозились, потом что-то звякнуло и раздался сдавленный вскрик». Кира села на корточки и осталась сидеть. Тарас глянул на нее, поставил рядом рюкзак и выскочил в коридор. «Подсвети!» — громким шепотом попросил Южин. «Куда?» «На пол!» «Он кольцо уронил!» — объяснил Костик. Кира все ждала, что к знакомым голосам прибавится резкий пьяный окрик, шаги, может, звук битого стекла. Ничего, только чертыхание Южина. Кира поднялась. Закинула на плечо рюкзак, охнула под его тяжестью и выглянула наружу. Тарас заглушил свет фонаря, обмотав его краем рубашки. По полу елозил Костик, руками ощупывая все неровности и щели. Под ним навис Южин, нехотя откидывая в сторону камни и мусор, осторожно прикасаясь к ним носками кет. «Сам потерял? Сам бы и искал», — хотела сказать Кира, но сдержалась. Отблески костра мелькали по стенам, меняли сумрак, делая его живым и плотным. Тени удлинились. Кира смотрела на них, похожих на монстров, ползущих по полу. Вот один, самый узкий, тянется через весь коридор макушкой и яйцом. Вот второй, квадратный коротышка, ползет у его ног, а у самого ни ножек, ни ручек, одни зыбкие обрубки. Вот третий, широкий и коренастый, он вроде бы и тень, но сам исторгает свет. А Киры не было. Она не оставляла следа, будто срослась со стеной, а вместе с ней с больницей, бескрайней и мертвой. Нет, бескрайней и никогда не бывшей живой. А в дальнем углу, там, куда свет фонарика не доставал, сидел сторож. Кира смотрела на него, не отрывая глаз, чтобы не исчез. А он и не думал прятаться. Все те же узкие плечи и кривой мяч головы, Словно дети во дворе прокололи, и тот сдулся с одного бока. Мяч этот медленно вертелся на узком столбике шеи. Сторож осматривал владение, следил за нежданными гостями, крутил головой вокруг себя, чтобы за спиной его полупрозрачный был порядок. Кира поняла, что сейчас заплачет, заскулит тихонечко. «Перестань меня пугать», — попросила она, отворачиваясь от угла, где чуть слышно поскрипывала голова сторожа. А когда снова глянула туда, никакой странной тени больше не было, вообще ничего, пустой обоссанный угол, как в любой заброшке. «Нету», — наконец выдохнул Костик и поднялся на ноги. «Ищи!» — зашипел на него Южин. «Нет ничего!» — Тарас щелкнул фонариком, и в коридоре остался только свет чужого огня. «Пойдемте!» «Я сказал, ищи кольцо!» — не унимался Южин. «Слышишь меня? Ищи!» Он схватил Костика за рукав и силой толкнул на пол. Тот повалился и тут же отполз в сторону. Кира успела разглядеть, как он облизывает пересохшие губы, а вот испугаться не успела. Тарас прижал Южина к стене. «Угомонись!» — бросил он. «Нечего тут толкаться, еще услышат!» И глянул через плечо на огненные всполохи. «Без кольца не пойду!» Южин уперся в стену лопатками и смотрел с вызовом. «Пф!» — Тарас пожал плечами. «Но оставайся, мне-то что!» «Я вам заплатил!» — взвился Южин. «Никто отсюда не уйдет, пока мы не найдем кольцо!» Тарас свел брови в одну грозную линию. Кира знала, что он умеет долго терпеть, а потом вспыхивает от лишнего слова и прет на обидчика с упорством слепого носорога. Она оторвалась от угла, за которым пряталась, и шагнула было к Тарасу, чтобы увести его в сторону, дать передохнуть. Но воздух будто бы похолодел. На полумрак опустилось плотное покрывало из еще одного слоя тьмы. «Бежим!» — истошно взвизгнул Костик и понесся вдоль по коридору. Кира бросилась за ним раньше, чем поняла, что чужой костер погас. Тарас. Когда Кира выскочила из комнаты, пулей пронеслась к двери и хлопнула ею, Тарас долго еще топтался на пороге, прислушиваясь к тишине чужой квартиры. Все дома молчат по-разному. Одни проваливаются в тоскливую дрему, другие поскрипывают дверцами шкафа, третьи равнодушно ожидают, когда в них вернутся обитатели. Дома у Тараса почти не бывало тихо. Постоянно бубнил телевизор, с ним вел беседу отец, мама над ним смеялась, а когда он уехал, сама начала отвечать дикторам новостей. Тишина наступала ближе к полуночи, телек становился все тише, а Тарас отгораживался от домашней тишины наушниками. Там похрипывали старые рокеры. Не колыбельные, конечно, но спалось под них отменно. А в тишине опустевшего дома Киры не было ни уютного спокойствия, ни равнодушной пустоты. Все скрипы и шевеления скрывались за прикрытой дверью спальни. Эдик ворочался там, бормотал что-то неразборчивое. Тарас прислушался. Нет, не поет. И то хлеб. Диван еще хранил их тепло. Сонная Кира, тяжелая Тараса. Он и не заметил, что Кира уснула. Только почувствовал, что она затихла, привалившись к его боку. Этого было достаточно, чтобы по телу пронеслась горячая волна. Даже живот поджался к ребрам. Тарас старался не выдать себя, дышал глубоко и спокойно, щелкал видосы, искал комментарии, шутил что-то глупое, только бы заполнить повисшую между ними паузу. И все не решался посмотреть на Киру. Вдруг она тоже молчит и не смотрит на него, а по щекам ползут красные пятна. Она всегда так краснела, когда смущалась, или злилась, или все сразу. Вдруг сейчас она смущена тем, как развалилось выросшее мужское тело на ее диване. Вдруг она злится за его равнодушное кликанье тачпадом на ноуте. Вдруг она ждет, что ноут будет отброшен в сторону, а тело навалится на нее, прижмет к покрывалу горячее, чужое, но все-таки не чужое. Тарас чувствовал через одежду свою и Кирину, как их тепло становится общим. Дышать от этого было еще тяжелее. И смутное еще желание становилось конкретным, логичным в любой другой ситуации, на любом другом диване, только не на этом. А потом Кира пошевелилась и уперлась локтем ему под ребра. От неожиданности Тарас вздрогнул, глянул на нее и понял, что Кира спит. Во сне у нее было детское, чуть обиженное лицо, мягкое и знакомое, как у сестры. Волосы примялись. В школе Кира ходила с длинными волосами, убирала в хвост или заплетала в косичку, а к выпускному остригла их выше плеч. И шея у нее сразу стала длинной и тонкой, а скулы острыми. И даже привычные жесты изменились. Теперь Тарас старался незаметно снимать, как она отбрасывает короткие прядки с лица, как подпирает ладонью подбородок, когда читает, как щелкает пальцами в поисках заколки. На телефоне у него появились отдельные папочки с кодовыми названиями «Разное», куда он складывал короткие видео. То, как Кира уснула, привалившись к нему, было достойно оказаться в этой подборке. Но Тарас вдруг разозлился на себя. Что за сталкерские наклонности? И решил ее разбудить. А не стоило. Пусть бы отдохнула. Пусть пообижалась бы через сон на весь мир. Но Кира унеслась в неизвестном направлении. Диван почти остыл, один только YouTube продолжал крутить видосы Южина. На картинке была весна. Самая грязная ее пора, когда снег уже сошел, но асфальт еще не подсох, а серые клочья газонов похожи на разрытые могильники. Южин в распахнутом бомбере цвета кислотного взрыва вещал о новом отпадном месте, где можно попробовать самые отпадные бургеры, и предлагал послушать интервью с отпадным создателем этой забегаловки. «Мы готовим котлеты на гриле. Это самая чистая говядина в городе», — распинался высоченный парень в поварской бандане с набитым половником на предплечье. «Вчера коровка еще кушала на ферме, а сегодня ее кушаете вы». Тарас передернула. Зато он тут же вспомнил, что за коммент оставлял под этим роликом. «Вчера коровка кушала на ферме, а Южин тусил на форуме веганов. Сегодня коровку уже на гриле, а Южин тусит с мясоедами». Коммент набрал сотню лайков, и Тарас им крайне гордился. Пришлось отыскать его среди кучи остальных и удалить. И еще один. Под видосом, где Южин делал обзор на новую стрелялку по «Звездным войнам» и с умным видом комментировал события оригинальной трилогии. На самом деле Дарта Вейдера играют сразу три человека. Дэвид Праус был его телом в доспехах. Его голосом был Джеймс Эрл Джонс, а лицом — Себастьян Шоу. Потом продул очередной заход на вышку противника и выдал второй факт. Согласно исследованиям, звук истребителя скомбинирован из рева молодого слона и звука автомобиля, мчащегося по мокрому шоссе. Его маленькое изображение в левом нижнем углу светилось превосходством. Тарас еще подумал тогда, а сколько лет этому парню? 18? Чуть меньше? Чуть больше? На однотипно удачных фотках в Инстаграме невозможно было разглядеть. В распорядке дней, которые Южин документировал в сторис, не оставалось места для универа или школы. А человек без возраста, но с армией подписчиков, продолжал сыпать фактами о франшизе, про которую он, может, и не узнал вовсе, если бы не высланная на обзор игрушка. Вначале на роль принцессы Леи была взята Сиси Спейсек. Но когда Кэрри Фишер отказалась сниматься обнаженной в Кэрри, они обменялись ролями. Еще одним кандидатом на роль принцессы Леи была Джоди Фостер. И еще. Каждый актер, герою которого по фильму полагался световой меч, вправе был сам выбрать цвет меча. В основном брали голубой, как у Энакина Скайуокера, зеленый, как у Йоды, или красный, как у Дарта Вейдера. И еще. Лукас на первой пресс-конференции по Star Wars сказал: «Господа, я прекрасно осведомлен о том, что в вакууме не слышно взрывов и выстрелов. А теперь задавайте свои вопросы». Все это время он так отчаянно продувал, запуская стартовую миссию снова и снова, что Тарас от скуки стал прислушиваться к его словам. И факты, которыми Южин так умело сыпал, показались Тарасу смутно знакомыми. По «Звездным войнам» он не фанател. Но если по телеку начинали крутить старую трилогию, то подсаживался к отцу и смотрел вместе с ним. Даже поискал в сети инфу для поддержания беседы во время рекламы. Ту самую, которую с таким кичливым видом преподносил Южин. Ссылка на статью оказалась первой в поиске. «Звездные войны. Интересные факты». Тарас тогда вернулся к видосу Южина, нашел самый популярный коммент от блогера-геймера, мол, играть ты не умеешь, конечно, но факт хороший, пару штук не знал. Подумал немножко и ответил на него. «Играет Южин чуть лучше, чем гуглит интересные факты по Сабжу. Первая же ссылка». И снова нахватал лайков, даже от крутого геймера. Вроде бы ничего криминального. Но лучше удалить. Кто его знает, этого заказчика, вдруг просечет в новом операторе старого хейтера. Всякое бывает. «Чего творишь?» — раздалось из-за двери. Тарас дернулся от неожиданности, ноут сполз с коленок на пол. Эдик стоял на пороге, но смотрел на Тараса беззлобно. «А, Тараска, делаешь, что говорю?» — не унимался Эдик. «Глаза испортишь, сидишь в компьютерах своих». Сбился, пожевал сухие губы. «А Кир где?» Тарас давно уже не слышал, чтобы тот называл внучку правильным именем. Все Маруся да Маруся. «За хлебом пошла», — соврал Тарас. «Вы присели?» Эдик внимательно посмотрел на диван, потом на Тараса. «Насиделся я уже. Постою». Тарас кивнул, судорожно соображая, что бы ему еще сказать. «Как себя чувствуете?» Эдик недовольно поморщился. «Паршиво, как еще? Помираю». Испух пришел раньше жалости. Ею можно было захлебнуться, но Эдик шагнул ближе и застыл, разглядывая Тараса. «Схуднул», — констатировал он. «А Кира где?» «За хлебом пошла», — повторил Тарас. Эдик немного подумал. «А ты чё не пошёл?» «Неправда. Чё он не пошёл? Мог ведь сорваться и догнать, шли бы сейчас во флакон пить горячий шоколад с красным перцем». «Да вот, комментарии ещё старые, надо удалить», — зачем-то начал объяснять Тарас. Эдик покивал. На голове у него остался только седой пух. «Долго еще искать?» «Их много. Часа два убью», — пробормотал Тарас. «А ты по одному не ищи, ты их скопом», — подсказал Эдик и растянул рот в улыбке, обнажая голые десна. «Ладно, пойду я. Спать хочу». Развернулся и побрел к себе, тяжело опираясь о стену. А Тарас остался сидеть, прислушиваясь к шаркающим шагам Эдика, пока тот не заскрипел диваном. Потом перевел глаза на потухший экран ноута, разбудил его и полез в настройки аккаунта. Комменты и правда можно было удалить скопом. Кира вернулась домой к закипевшему чайнику. Где она пропадала целый час, Тарас решил не уточнять. Поставил перед ней кусок остывшей шарлотки, сам глотнул чая и сел напротив. «Значит, стольник?» Кира равнодушно ковырялась в пироге, задумчивая до отстраненности. Хотелось схватить ее за плечо и встряхнуть. Оживить немножко, чтобы вернулась в себя, в кухню, в их с Тарасом вечер, который он мог провести с жующей шпинат деточкиной, но приехал сюда. От таких мыслей стало совсем уж неуютно. Тарас сделал еще один глоток и только потом понял, что чай горячий, а обожженный язык ничего не чувствует. «За меньшее я туда не сунусь», — наконец ожила Кира. «Там какая-то хтонь непонятная, сектанты даже». «Начиталась уже?» — хмыкнул Тарас. «А ты вообще гуглил, что это за место?» «Ну, стоит себе недострой. По нему лазают маргиналы. Ничего такого». «А про подвал читал?» Тарас покачал головой. От шарлотки тянуло сладкой корицей. Он отпил чаю, чтобы сглотнуть слюну. Все равно ошпаренный язык не почувствовал бы особой разницы. Ему что чай, что пышный бисквит с яблоком. «Там тусовались сектанты», — начала Кира. «Самые настоящие. Проводили черные мессы, жертвы всякие. Только представь, в черте Москвы». «Если это все было в 90-х, то вообще не удивлен», — вставил Тарас, но Кира не стала слушать. «Они вначале животных мучили. Со всего района там пропадали то собаки, то кошки. Их потом находили с лапами перебитыми. Жуть же!» «Жуть!» Тарас подпер кулаком щеку там, где уже начиналась борода. Он и сам не знал, зачем ее отрастил. Наверное, чтобы казаться себе старше, самостоятельнее. Хоть как-то отличаться от мальчишки, что вырос с Кирой в одном дворе. Иногда он смотрел на себя в зеркало и думал, что кто-то в шутку наклеил на него темные волосы, надо бы поскорее оторвать, пока мама не заметила. Правда, маме борода нравилась. «Совсем мужичок», — говорила она, гладила его по щеке и тут же уходила, смущаясь этой нежности. «Ты меня не дослушал», — дернул его Кира. «Потом люди стали пропадать. Понимаешь, сектанты перешли на людей. И тогда к ним нагрянул ОМОН. Пишут, что попали они прямо на черную мессу в подвале. И с радостью присоединились, не удержался Тарас. «Да ну тебя!» — сморщилась Кира. «Их перебили прямо там, в подвале. От всей этой шумихи подвал рухнул, а потом его еще и водой затопило. Откуда там вода? Там подземная речка течет прямо под больницей. Знаешь, как называется?» Кира даже порозовела от удовольствия. «Как? Лихоборка. Атас, правда?» Короче, сектантов перестреляли, подвал рухнул. Лихоборка разлилась и затопила там все. Потом подвал хорошенько промерз. И вишенка на торте, тела сектантов до сих пор остаются там. Тарас шумно выдохнул и закатил глаза. «И ты в это все веришь?» Кира посмотрела на него с издевкой. «Нет, конечно. Но Южин-то собирается там снимать, значит, он верит. Заинтересован в этой дичи. А интерес в таких местах дорого стоит. 100 000 минимум». Откинулась на спинку стула и мечтательно заулыбалась. «Было бы, конечно, неплохо», — осторожно согласился Тарас. «Эдику сиделку 4 месяца точно». Кира поджала губы, кивнула нехотя, мол, да, 4 месяца. «Связывайся с этим сумасшедшим. Говори, что мы готовы встретиться. Будем обсуждать». Хлопнула по столу, глянула почти весело. «Чё раскис, Тараска? Снимем дурацкий фильм и заживем. Ее веселость горчила неясным отчаянием. В том, как подрагивали пальцы, пока она собирала крошки со стола, читалось жгучее напряжение. «Потяни и лопнет». «А ко мне Эдик приходил», — сказал Тарас, надеясь ее отвлечь. Собранные в ладонь крошки высыпались обратно. «Да нормально все, поболтали просто». «Дед ни с кем не болтает», — процедила Кира и принялась смахивать крошки на пол. «Зря ты так», — не удержался Тарас. «Вялый он, конечно, но не критично. Ему бы на улицу выйти, проветриться, пока еще тепло. Он из дома уже год не выходит». Кира уставилась перед собой, пряча глаза от Тараса. «Я в июле пыталась его вытащить». Так он расплакался на площадке. Этого Тарас не знал. Сложить двух Эдиков, того, который учил их кататься на лыжах в Гончаровском парке, и того, который год сидит в заперти, не выходило на физическом уровне. Просто не укладывалось в голове. «А врачи чего?» Кира вздохнула. «Что вы хотите?» — говорят. «Пожилой человек. Сейчас и молодые пачками мрут», — дернула щекой. «Выкатили нам сводку, сколько людей моложе 30 умирают от инфаркта». Под ребрами тут же кольнуло и разлилось тяжестью. Тарас заставил себя ухмыльнуться. «Вот это я понимаю, жуть! А сектанты утонувшие, страшилки для детей». «Как раз под аудиторию Южина», — Кира поднялась. «Ты все комментарии подтер? А то, сразу с копом. Меня Эдик научил». Кира округлила глаза. «Кажется, идеальной сиделкой деду будешь ты». «Меньше, чем застольник? Не пойду». И первым засмеялся. «Ладно, — решил он, — надо выйти с Южиным на связь, перетереть кое-чего. Отсюда звони, я пока отцу ужин разогрею». «Не, тоже домой надо. По дороге зачекаю с ним». И засобирался. Подхватил рюкзак, начал вытаскивать кроссовки с полки. Кира топталась рядом, ничего не говорила, но Тарас видел, как ей не хочется, чтобы он уходил. Можно было остаться, обрисовать планы, подумать над фильмом, погоготать над Южином и его тупыми видосами, сидя рядом на диване. Только диван остыл. Их тепло выветрилось, оставив смутное раздражение. «Спишемся, короче», — бросил Тарас и наскоро ткнулся губами в щеку Киры. А ведь мог промахнуться, попасть губами в губы и застыть так. Проверить, отпрыгнет ли Кира, посмотрит ли, как на сумасшедшего, или поцелует в ответ. «Колючий», — увернулась она. Вот и стоило ради нее мучиться с бородой. На лестнице Тарас позвонил деточкиной. «Подъезжай к флакону». «Ты по делу или соскучился?» Тарас помолчал. Борода и правда кололась. Но деточкиной это всегда нравилось. 50/50. Собака вошла в кадр, как влитая. Фонарь подсвечивал мех, и каждый серебристый волосок бликовал, а черные их оттеняли. Морду псина драматично откинула, язык вывалился. Еще и лапы перевязанные. Проволока велась по полу, делила его на ту часть, где мертвой собаки не было, и ту, что она занимала полностью, меняя фактуру кадра. «Снимай себе в удовольствие». Тарас задержал дыхание и наклонился ближе. От собаки пахло влажной псиной и тухлятиной. Пока не сильно, но уже заметно. Вблизи собачья тушка походила на меховую шапку, которую на зиму забыли в углу балкона, где она успела замерзнуть и оттаять пару раз. Живописность смерти проверку крупным кадром не прошла. Тарас вздохнул и распрямился, почувствовав движение, скрытое в боковом кабинете. «Чувствуй себя как дома, но не забывай, что ты в гостях. Не опасность еще, конечно, но ближе к тому». Тарас перехватил камеру покрепче. «В любой непонятной ситуации спасай технику. Разбитый нос заживет, а новая камера стоит как крыло от самолета». Только застегивая рюкзак, Тарас понял, что Кира уходит в тихую панику. Она дышала часто и неглубоко. Над верхней губой блестел пот. «Бомжи греются», — попытался вразумить ее Тарас. «Нам-то что?» Кира огрызнулась, но вяло. Нужно было успокоить ее. Но в коридоре зашумели совсем уж громко, и Тарас выскочил на звук. Южин нависал над скорчившимся на полу Костиком, повалил пинком, толкнул силой, схватил за ухо и бросил на пол. «Жирный, жирный!» — кричали Тарасу, а он прятал лицо и шел так, не видя дороги, и спотыкался на первой же подножке, услужливо подставленный под всеобщий хохот. Тарас помнил, каково это — лежать на полу, смотреть снизу вверх на того, кто сильнее, злее и увереннее, что право повалить и плюнуть ему причитается по умолчанию. Он даже посмотрел на этот пол. Вдруг в ногах до сих пор валяется толстый, потный шестиклассник. Но нет, там была лишь грязь, кирпичная крошка, пожженная сигаретная пачка, а еще тени. Приглушенный краем в рубашке фонарик вытягивал их и скручивал. Тени ползли по полу, расходились изодранными лоскутами, обступали притихшего Костика. Южин, подкачанный в грудине и плечах, был тонконогим. Удар по колену, и ножки сами подломятся. «Ну, ударь», — разрешил себе Тарас. «И служить тебе, нищеброд ты сраный, от звонка до звонка». «Угомонись», — процедил он вслух. «Еще бомжи услышат». Самих их слышно не было. Только костерок потрескивал. Что за маргиналы такие беззвучные? Трезвые? Или сами боятся? Или нет там никого? А огонь откуда? Тарас схватил притихшего на полу Костика, рывком поставил на ноги и обернулся к Южину. Тот смотрел перед собой. «Без кольца не пойду», — упрямо повторял он. «И его бы встряхнуть как следует. Стоят тут, как дебилы, а ролик сам себя не снимет». Трясти Тарас не стал. Фыркнул насмешливо, мол, «Ну чего ты разнылся? Пошли давай, у нас же проект». А Южин взорвался. «Я вам заплатил!» Тарас вспыхнул, но заставил себя отвести глаза. «Если встретиться взглядом, то надо бить. А как ударишь, если он правда заплатил?» Тени на полу стали плотнее и шире, будто успели разрастись. Тарас переступил ногами, но лоскуток тьмы, исходящий от них, не шелохнулся. Тарас сделал еще один шаг. Тень нехотя дернулась, толкнула соседнюю, та пошла рябью и поползла вперед. Это Кира выбралась из лестничного пролета, согнувшись под весом набитого рюкзака. Тарас хотел крикнуть ей: «Не наступай! Посмотри под ноги! Там же движется, ползет! Ты не видишь, что ли?» Тарас четко понял. Если Кира наступит на тень, что тянется смутным отростком к ее подошве, случится беда. Какая — неважно. Но непоправимая. «Бежим!» — взвизгнул Костик и понесся по коридору, перепрыгивая лоскуты теней, раскиданные тут и там. Тарас оттолкнулся от ближайшей стены, чтобы дать себе силы на разгон. Рука впечаталась в холодное и склизкое, будто жабу в заросшем пруду нащупал. Только жабы не было. Был бетонный угол, заполненный густой темнотой, слишком плотной, чтобы не обратить на нее внимания. Влажный и пульсирующий на ощупь. Неуловимо крутящийся внутри себя, как снег, кружится в ночной метели. Тарас отскочил. Тень подалась за ним, но луч фонарика переградил ей дорогу, и она осталась в углу. И даже взгляд ее, несуществующий, но тяжелый, чувствовался на коже. Тарас сорвался с места, не помню уже, от чего именно бежит. От бомжей, погасивших костер, или от тени, что следовало за ними по пятам. «Кто там?» — раздалось за спиной Тараса, но он не стал оборачиваться. Внутри него плескался страх. Будто воды напился перед физрой, она бьется в желудке, вот-вот поднимется по пищеводу, а дальше либо сглотнешь обратно, либо опозоришься с этого дня и до выпускного вечера. Они неслись по коридору вслед за Костиком. А тот петлял, запинался в собственных ногах и оборачивался через плечо так резко, что Тарас мог бы услышать хруст позвонков, только в ушах у него звенело. Левый бок налился болью, воздух застрял в горле. Тарас привалился к стене и закрыл глаза. За ними никто не гнался. Не было ни тяжелых шагов, ни крепкого матерка. Из коридора слабо несло гарью. Тарас с трудом отдышался и заставил себя посмотреть. Под его ногами скорчилась тень. Это Кира светила ему в спину фонариком телефона. «Ты живой?» — оглушительным шепотом спросила она. Тарас кивнул и с силой наступил на краешек тени. Та повторила его движение, послушное и плоское. Тарас обернулся на остальных. «Все на месте?» «Слепишь!» — бросил он Кире. Злиться оставалось только на себя. И на Южина, который застыл в двух шагах с той же идеальной укладкой, что и раньше. «Ну и что?» — не удержался Тарас. «Вернемся за колечком?» Южин не ответил. «Мы обратно тем же путем?» — спросил он Костика. Тот сдавленно всхлипнул. «Не знаю пока. Пойдемте». И заковылял, держась за облупленную стенку. «Мы куда вообще?» — подала голос Кира. Остановилась. «А куда вам надо?» Кира не нашла, что ответить. Повернулась к Южину. Тот пожал плечами. «Наверх! На восьмом же парень скинулся!» Костик молча кивнул. «Вот туда и веди!» — повернулся к Тарасу. «А ты снимай!» Прошел мимо Костика, силой толкнул того в плечо. Проводник покачнулся, но устоял и понуро поплелся следом. Еще вопрос, кто кого вел. Тарас потянул рюкзак за лямку. «Тяжеленный, конечно», — поморщилась Кира. «Это же бомжи были, правда?» «Тени. Это были тени. Живые, корчащиеся то ли от боли, то ли от злости тени. Тени, Кира. Я их видел, а вы нет. Особенно ту, что идет за нами с первого этажа. Это тени живут в ХЗБ. Причем тут бомжи, а? Что ты несешь?» Слова рвались, но Тарас проглотил их. Все равно уже тошнило от пробежки. «Бомжи, конечно. Испугались нас сильнее, чем мы их. Забей». Кира слабо улыбнулась. На правой щеке появилась ямка. Всегда только одна. Мама смеялась, что они с Тарасом этими ямочками похожи. Он свою спрятал под бородой, а Кирина осталась. Тарас потянулся и легонько дотронулся пальцем. «Вымазалась?» — спросила Кира и начала тереть чистую щеку рукавом. «Тут пыльно, кошмар», — поддакнул Тарас. «Приеду домой и сутки буду киснуть в ванной». «У вас ванна ржавая», — на ходу откликнулась Кира. «А я в твоей. Вот мама удивится». Они почти уже догнали Костика, плетущегося за Южином. По сникшим плечам проводника было видно, что дух приключений он благополучно растерял. «Ты где так бегать научился?» — откликнул его Тарас. «Петлял, как заяц». «Подстреленный», — злобно добавил Южин. Фонарь он не зажигал. Шли в пустоте, достаточно редкой, чтобы видеть, как впереди она сменяется знакомыми отблесками костра. «Ты говорил, что тут нет никого!» Сквозь зубы зашипел Южин и дернулся к проводнику. Тот юркнул за спину Тараса и затих. «Давайте на другой этаж подниматься», — предложила Кира. «Мы так ничего не снимем». Тарас хмыкнул и полез в рюкзак. «Если уж и снимать...» то не пустую бетонную свалку, а ее бомжеватых обитателей. «Ты куда?» — только и успела спросить Кира. Он не обернулся. Зашагал вперед с камерой на груди. Свет костра приближался. Запахло паленым и тухлым. Огонь потрескивал. Что-то скрипнуло. Донеслось чуть слышное покашливание. «Бомжи!» — успокоился Тарас. «С ними можно договориться». Остановился в дверях развороченной палаты, глянул на своих... Те застыли, как болванчики, и шагнул через порог. «Здорово, мужики!» — сказал он. Трое сидели на полу, подложив под себя картонки. Между ними горел костерок, разведенный в безногом мангале с расплавленным боком. Тарас застыл в дверном проеме. Нужно дождаться приглашения. «Да ты садись! В ногах правды нет!» — просипел один, абсолютно лысый, но с кустистыми седыми бровями, и неопределенно махнул рукой, приглашая Тараса. Тот присел на корточки, присмотрелся. У лысого через все лицо шел багровый рубец. Мужик осклабился, и лицо перекосило, как у резинового пупса, которого переехало трехколесным велосипедом. «Какими судьбами?» — спросил второй. Он сидел в тени, но было видно, что шевелюра у него сохранилась. Грязные лохмы наверняка попахивали. «Да вот кино снимаю», — признался Тарас. «Интересно у вас тут». «У нас-то?» — осклабился лысый. «У нас жуть как интересно, да?» И захихикал. Рубец тут же налился кровью. Тарас с трудом отвел от него глаза, глянул на третьего, с которым его разделял костер. Тот когда-то был военным. Но выдавала его не камуфляжная роба, а взгляд из-под лобья. Тарас с детства привык держаться от таких подальше. Сводный брат отца, ветеран Афгана, приезжал к ним пару раз в год. Говорил, что навестить родню, а на деле выпить с отцом бутылку водки и сидеть вот так, сверля взглядом пол, пока мама недовольно звенела кастрюлями, собирая им похмельный перекус. «Может, расскажете, что тут у вас вообще?» — осторожно спросил Тарас, обращаясь к лысому. «Чё б не рассказать?» — закивал тот, но продолжать не стал. Тарас вытащил из кармана смятые 500 рублей. Должно хватить. Деньги взял потлатый. Боком вылез из темноты, по крабье вытянул клешню. Двупалый обрубок руки цапнул купюру. Тарас с трудом удержался от того, чтобы не вытереть ладонь от джинсы. Глянул на лысого, мол, вещай. «Ты снимай давай, киношник!» — выдал лысый, откашлялся, содрогаясь тощим телом. «Тебе какую версию? Страшную или правдивую?» «Любую», — разрешил Тарас, включая камеру. В кадре лысый смотрелся лучше дохлой собаки, но пах хуже, как дохлая собака, полежавшая у костра. «Хочешь, расскажу тебе про яичную палату?» — проскрипел лысый. Потлатый краб восторженно булькнул в тени. Он все еще возился с купюрой, так хрустело в клешне два неловких пальца. Собаки, что ли, огрызли? «Давай про палату», — согласился Тарас и отодвинулся чуток, чтобы костер не бликовал внизу кадра. «Жил тут один», — начал лысый. «Корнеичем звали. Он сторожем работал. Один из ховринских был, короче. Знаешь, что это? Ничего не знаешь». «Тутошние — это тени тамошние, здешние — это ховринские. Корнеич тут и жил, и сторожил». «Еще скажи, родился тут», — вставил потлатый. Лысый цыкнул, между провалами выбитых зубов мелькнул серый язык. Точь в точь, как у дохлой собаки. Тарас отодвинулся еще немного. «Родился, может, и не тут, зато тут пригодился», — хохотнул лысый. «Корнеич и Корнеич, ничего такого. Яйца только страсть как любил. Бывало, встретишь его, а он скорлупой облепленный. В руках яйцо, в карманах по яйцу. И жрал их так», — замолчал, подбирая слова. «Не по-людски жрал. Постучит костяшкой по донышку, отклупнет чуток и давай высасывать, пока пустая скорлупа не останется. А уж ее на пол бросал и топтал, пока в крошку не стопчет. Дикий мужик был». Огонь подсвечивал лысого снизу, затемняя и без того глубокие морщины. Рубец из багрового стал почти черным. Он проходил по губам, сминая рот в сторону. Когда лысый говорил, этого не было заметно, но стоило ему замолчать, и камера тут же выхватила и запечатлела уродство. Если южину нужна была фактура заброшки, то фактурнее уже не придумаешь. «Где же он эти яйца брал, Корнеич ваш?» — спросил Тарас, надеясь подснять еще немного. «Ему приносили, чтобы не гонял отсюда». «Сторож всегда прикормленный. Ходил, башкой крутил, чтобы никто тут не бедокурил, чтобы подросня всякая не гадила. Место непростое, свои правила. Нечего шастать абы кому». Тарас поежился. От истории про сторожа с крутящейся башкой ему стало совсем уж тревожно, но в руках лежала камера. «Если начал снимать, то снимай, а не сопли наматывай». «А еще Корнеич гадал», — откликнулся из темноты потлатый. «Таро раскладывал». Все к нему ходили. «А расплачивался яйцами? Почему не деньгами? Если бы не перекошенное лицо Лысого, он бы решил, что местные над ним издеваются. «Тю!» — протянул Потлатый. «Кто ж за расклад деньгу возьмет? То ж грех!» Как в их затуманенном сознании уживалось гадание на картах и понятие греха, Тарас решил не уточнять. Пожалел, что не повесил на Лысого петличку. «Мучайся теперь, чисти звук, который камера худо-бедно запишет». «Яйца ему несли», — подтвердил Лысый. «Два за простой расклад, крест там или кружок, три за веер. Уж он умел. Никто так не умел, а он да». «На 12 домов как разложат», — откликнулся Потлатый. «Аж сердце ныло. И в самую суть всегда. Ты, — говорит, — сдохнешь тут, Аркадий. Видишь, 9 жезлов да поперек смерти легли. Кто ты на ней, Аркаша, конь или под конем?» Голос у него сорвался, он шмыгнул носом и обтер его клешней. Пора было закругляться. «А палата почему яичная?» — спросил Тарас. «Он там жил?» «Умер он там», — буркнул Лысый. Яйцом траванулся. Тухло ему принесли ироды. Видать, спугнул кого, вот и отомстили. Окочурился прямо в скорлупе. Мы его выволокли наружу, на дороге оставили, а утром его уж увезли. Тарас подумал и выключил камеру. Вопрос, стоила ли эта история 500 рублей, повис в воздухе вместе с вонью невымытых волос Потлатого Аркадия. «А теперь как не зайдешь туда?» — откликнулся тот. «Все хрустят и хрустят». «Кто?» — не понял Тарас. «Яйца». Лысый потер рубец грязной лапищей, на которой, впрочем, красовался полный набор пальцев. «Лежат там горкой. Какие сами лопаются, какие тухнут. Выходит, Корнеич ваш недавно умер». Лысый глянул на Потлатого, тот неопределенно махнул клешней. «Года 3 назад». «И откуда ж там яйца до сих пор?» — спросил Тарас и, наконец, разогнулся. В затекшие ноги хлынула кровь, аж пальцы заколола. «Да кто ж их знает?» Лысый растянул рот в улыбке. Зубов у него было меньше, чем пальцев у Потлатого. «Корнеичу носит, чтобы не гонял отсюда и картишки разложил». «Так он же помер». Тарас уже поднялся, но застыл в дверях. Он слышал, как снаружи топчутся и сопят, но зайти не решаются, и от этого чувствовал себя смелее. «Помер и помер. Тара-то чё б не разложить?» — гоготнул Потлатый. «Полкан вон ходит туда. Корнеич на дух не переносил, а теперь тянет его, что ни день так и идет. Расскажи, полкан, откуда яйца, а? Расскажешь, что там шастаешь?» Тот, что сидел по другую сторону костра, не шелохнулся, но ответил. Голос был низкий, будто у полкана першило в горле. Тарасу тут же захотелось откашляться за него. «Собак туда вожу. Пусть гуляют. Собакам гулять надо. Они дуреют, если не гулять». Лысый, понимающе покивал. Глянул на Потлатого, тот задумчиво почесал клешню щеку. Яичная палата 500 рублей не отработала. «А знаешь, что полкан делает, когда собаки дуреют?» — нашелся он. «Что?» — спросил Тарас и отступил к самому порогу. «За лапы их и в шахту!» — ответил полкан и поднял на Тараса взгляд, равнодушный и пустой, как та самая шахта. Мертвая псина с перебитыми ногами. «Что ж ты ее до шахты не донес, полкан? Зачем нам подбросил?» Спрашивать не хотелось. Стоять на пороге тоже. Тарас пробормотал что-то бессвязное и попятился в коридор. «На премьеру позови киношник!» — разулыбался Лысый. Багровый шрам побелел с концов, перетягивая кожу от виска до подбородка, такого же лысого, как макушка. «Кто ж тебя так, мужик?» «Кто ж вас всех так? Не знаю и знать не хочу. Может, сторож ваш, Корнеич, а вы его яйцами тухлыми траванули. Вот он теперь и шатается по углам, башкой крутит». Тарас выскочил в коридор и огляделся, ожидая увидеть притихшего Южина и Киру, перепуганную до белизны. Никого не было. Холодная волна страха успела пробежать от затылка по спине и к лопаткам, когда Тарас все-таки разглядел приглушенный свет фонарика в глубине коридора и зашагал к нему. «Могли бы и подождать», — проворчал он, подходя ближе. Кира оглянулась на него, на побледневшем лице проступили веснушки. «Что?» — спросил Тарас, а сердце ухнуло в пятки. «Еще собака», — выдохнула Кира и уткнулась лбом ему в плечо. От ее макушки пахло шампунем и пылью, куда лучше, чем от Потлатого. Тарас вдохнул поглубже. «Значит, еще одна одуревшая собака». Хороший же ты хозяин, полкан. Не еще, а все та же, — сказал Южин, присел на корточки и тут же поднялся, недовольно сморщившись. Мы ходим кругами. На ладони у него лежало оброненное кольцо. Южин. Мама стояла в дверях и смахивала с отцовского пиджака несуществующие соринки. Она уже прошлась по его плечам и спине липким валиком, пшикнула на ладони с флакончика с лавандовым маслом и принялась наводить окончательный лоск. Отец терпел суету, но глаз от телефона не отрывал. «Дима, мне неудобно!» — проворчала мама, одергивая его рукав. Отец переложил телефон в другую руку, освободившуюся вытянул. К подмышке у него прилип длинный светлый волос. Южин представил, как мама хватает его, тянет на себя и становится пунцовой от злости. «Это что?» — и трясет уликой. «Это чей, я тебя спрашиваю?» Выбивает из отцовской руки телефон, тот летит на пол и разбивается. Потом обязательно должен пойти дым, а отец съежится, высохнуть и рассыпаться жирными хлопьями пепла, как любой уважающий себя антагонист, лишенный дорогого его сердца артефакт. Но мама, не глядя, смахнула волос, прошлась ладонью по внутреннему шву рукава и сама опустила отцовскую руку вниз, дождалась, пока тот переложит телефон обратно, и принялась за вторую подмышку. Все молча, но с пугающей синхронностью. Сколько раз нужно повторить парный этюд, чтобы он впечатался в механическую память тела? «Куда собираетесь?» — подал голос Южин. И они сбились. Всего на половину секунды, но сбились. От этого Южину стало легко и весело, будто он их победил. «У отца совещание в 3:00», — ответила мама. «А ты?» — она посмотрела на Южина через плечо. «Что я?» «Ты куда собираешься?» Мама отошла на 2 шага назад, критически оглядела отца и вздохнула. «Пойдет». «Никуда я не собираюсь», — ответила и еще раз дернула отца за рукав. «Она рядилась чего?» — не отставал Южин. Мама оторвалась от отца и поправила подол платья. Графитное, чуть ниже колена, с глубоким вырезом, аккуратно задрапированным шелковым платком. «Ничего я не рядилась», — раздраженно ответила она. «Что я, по дому должна в трениках ходить?» Южин промолчал. Изумрудные серьги, видимо, были обязательным дресс-кодом для ленивого вечера перед телевизором. «Дима, ты не опаздываешь еще?» — спросила мама отца. «Машину вызвать?» Отец кивнул, сунул телефон в карман и уставился на Южина, будто только заметил, что тот сидит на диване в центре комнаты и смотрит их показательные выступления в среднем весе. «Ты чего тут?» — спросил он. «Сижу». Разговор принимал совсем уж абсурдный оборот. «А ты?» «А я вкалываю, как проклятый», — взвился отец. «Что у тебя на учебе?» Южин пожал плечами. Его негосударственный, не университет продолжал стоять на Садовом кольце и штамповать дипломы всем, кто был готов выложить за это кругленькую сумму. Южин готов не был, а вот отец долго не сомневался. «Если ты, оболтус хренов, думаешь, что без диплома у меня останешься, то обломись. Будет тебе диплом, как у нормального человека», — сказал он и вывалил в кассе полную стоимость 5-летнего обучения. Угроза в стиле «назло бабушке отморожу уши» не сильно впечатлила Южина, как и перспектива получить пусть плохенький, но диплом. «Не понимаю тебя, Слава», — только и вздохнула Анна Леонидовна. Завучиха гимназии, в которой Южин отучился 11 лет. «Ты же умный парень. Кому и чего ты доказываешь?» Южин тогда промолчал, уставился в стык стены и плинтуса и зубы сцепил, чтобы не ляпнуть ничего лишнего. «Мог бы и в журналистику пойти, и в международные отношения, с твоим английским, с кругозором таким». Ей, пережитку былых времен, когда школа не только пичкала тестами к ЕГЭ, но и силилась привить молодому поколению чистое и светлое, было и правда жаль, что с Южином все так сложилось. Родители же могли тебя устроить в хороший вуз, пока платный, потом перешел бы. Мы же обсуждали это с твоей мамой, Слава, и она сказала, что ты... А она сказала, что я сам не хочу и ходить туда не буду, отчеканил Южин и поднялся. «Можно мне сертификат? А то я опаздываю. Хорошо?» «Чем же ты заниматься будешь?» Анна Леонидовна сжала папку с его документами, будто он мог попытаться ее отобрать. «Дома сидеть? Не скучно? Ты же молодой совсем парень!» Южин схватил край папки и потянул на себя. Важность образования сегодня — фикция. Любые знания доступны в режиме онлайн. Анна Леонидовна покачала головой, но папку не отпустила. «Ты, главное, рассудок не теряй», — сказала она. «И не шастай». Замолчала, но все-таки закончила. «Где ни попадя». Южин дернулся, словно она отвесила ему оплеуху. Папку они выпустили из рук одновременно, и та шлепнулась на стол. Южин развернулся и шагнул к двери. «Сертификат возьми, Слава!» — попыталась остановить его Анна Леонидовна, но было поздно. «Курьером пришлете», — бросил Южин и со всей силы хлопнул дверью. Стыдно ему не было. Но увидев Анну Леонидовну в рекомендованных друзьях Фейсбука, Южин скрыл ее аккаунт, чтобы не натыкаться больше на этот жалостливый взгляд всеобщей бабушки. Личной бабушки у Южина не было. Никого не было. Только мама в домашних изумрудных сережках и отец с телефоном, что врос ему в ладонь. «Хорошо все на учебе», — соврал Южин, хотя в последний раз заходил в универ, чтобы записать парочку сторис на фоне мраморной лестницы. «А чего примчался тогда?» Отец огляделся в поисках дипломата, и мама тут же скрылась в кабинете. «Денег, небось, надо?» Южин ухмыльнулся и покачал головой. «Нет, денег не надо». «Ну чего тогда?» Отец подошел к дивану и навис над Южиным. «Седой уже, но такой же опасный, как был, словно поджарый пес, не молодой, зато натасканный». Южину даже захотелось поднять ноги с пола, вдруг вцепиться. «Повидаться нельзя?» Отец уставился тяжелым взглядом. Глаза у него были светлые и водянистые. Южину достались мамины, потемнее. Он весь был другим, выше и тонкокостнее, суше и инаковее во всем, даже в жестах и запахе. Будь они похожи, может, отец не смотрел бы на него, как на враждебное маленькое существо, то ли бактерию, то ли паразит какого-то. «А когда ты просто так приезжал, сам-то можешь вспомнить?» «Вот сейчас приехал», — сказал Южин и глаз не отвел, хотя уже резало, еще чуть и слезы выступят. «Ну-ну», — покачал головой отец, но успокоился. «Водитель тебя ждет», — сказала мама, ставя дипломат на столик у выхода. «Там пробки ужасные, поезжай уже». Отец накинул пальто, влез в ботинки. «Бывай», — сказал он Южину. Тот дождался, пока мама запрет дверь, поднял на нее глаза. Она поправляла волосы у зеркала. Свежее каре с острым срезом. «Станешь ли укладывать волосы, если собираешься провести вечер дома?» «Ты планируешь задержаться?» — спросила она неожиданно тонким голосом. Южин потер лицо. «Нет, сейчас уже поеду». Мама взяла с полки флакончик духов, распылила перед собой маслянистую взвесь и вошла в нее. Теперь вся комната пахла дорогой женщиной, собирающейся на свидание в дорогой ресторан. Вот и правильно. Южин встал, чмокнул маму в сухую щеку и вышел из квартиры. В лифте он открыл чек-лист планов на день и поставил жирный минус рядом с пунктом разрешения на съемку в ХЗБ через отца. План А провалился. Наступило время плана Б. Дома Южин наскоро разогрел кусок пиццы, плеснул вишневый колы в стакан и уселся за компом. В пальцах зудело нетерпение. От цели Южина отделяли пару кликов. Не мытьем, так катаньем. Не отцом, так старинным форумом ХЗБ-1980. Форум Южин нашел, отправившись на домашнее обучение за распитие отцовского вискаря в учебной аудитории. «Это вопиющее нарушение!» Лютовала класснуха Ирина Венедиктовна и пыталась негодующе сморщиться, да закрепленный ботоксом лоб не поддавался. Мама сердилась, ее пластика еще позволяла лицу эмоционировать. «Мы могли бы отчислить Вячеслава, и были бы правы», — не унималась Ирина Венедиктовна. А Южин стоял у окна, ковырял пальцем стекло и думал, что да, были бы правы, но нет, не могли бы. Отец спонсировал европейские каникулы для всей параллели. И для Ирины Венедиктовны тоже. «Но беря во внимание трудное семейное положение, мы готовы пойти вам навстречу», — тут же сбавила она обороты. Во рту стало так кисло, что заломило зубы. Южин подхватил рюкзак и выскочил из кабинета быстрее, чем его окликнули. И целый месяц сидел в квартире без права прогулок и пользования интернетом во внеучебное время. Почти как домашний арест, но без 1000 шагов в день, которые причитаются арестанту. С 10 до 4 Южин скучал под аккомпанемент онлайн-трансляции из школы, делая вид, что вникает в алгоритмы решения тестов ЕГЭ и всячески игнорировал переписки в учебных чатиках. В 4 к нему заходила мама, забирала ноутбук и звала обедать. Отец пропадал на службе, так что ковырялись в тарелках вдвоем. После Южин скрывался в коридоре, оставляя дверь открытой. Телефон у него отобрали, так что мама не стремилась проверять, чем он занят. Должен зубрить физику с обществознанием. Вот пусть и зубрит. На поиски запасного телефона Южин вышел в первый же день. Стоило маме уехать на маникюр, как он начал методично перетряхивать полки. Где-то должен был заваляться забытый всеми айфон. Без потока информации, льющей из каждого телеграм-канала, без сменяющих друг друга сторис дальних знакомых и местечковых знаменитостей, без лавины обновлений и спама Южин чувствовал, как в удивительно пустой голове образуется полость и сама собой заполняется мыслями, острыми, пугающими, безнадежными мыслями, от которых так легко спрятаться, просто открыв ленту новостей. Телефон нашелся через неделю поисков и две панические атаки. Лежал в нижнем ящике маминого шкафа, позади папок с техническими паспортами на холодильник и посудомойку. Он был завернут в замызганный пакет, да и сам выглядел, как видавший виды. Непривычно маленький, из серого алюминия с темным яблочком на задней крышке. Южин повертел его в руках. Старье, конечно, но деваться некуда. В пакете нашлась и зарядка, и проводные наушники. Полный набор для любителя олдскула. А еще кольцо. Увесистая серебряная печатка, до того китчевая, что даже стильная. Южин сунул кольцо в карман, а телефон подключил к питанию. Подумал немного и решил порыться в папках. Вдруг отыщется забытая отцовская заначка. От лишних денег в период опалы только дурак откажется. Денег Южин не нашел. Но среди документов на машину и дарственной на бабушкину квартиру лежал файлик с ксерокопией полицейского рапорта. Южин пробежал глазами и ничего нового не узнал. Сухим языком оперуполномоченного Сидорова был изложен рапорт о выезде по тревожному звонку. Утром 12 сентября 2011 года в отделение номер 342 по северо-восточному округу Москвы поступил вызов из недостроя по адресу улица Клинская, дом 2, корпус 1. Звонивший представился сторожем и сообщил о теле, найденном в шахте лифта при плановом обходе строения. Дальше канцелярская бла-бла-бла. Оперуполномоченный Сидоров сообщал, что на место он прибыл раньше, чем карета скорой помощи. Он осмотрел тело. На вид погибший был несовершеннолетним, одет в черную куртку и джинсы. Одна кроссовка слетела и валялась в стороне, вторая оставалась на ноге. При осмотре оперуполномоченный Сидоров отметил открытый перелом обеих нижних конечностей погибшего, а также неестественное положение торса, что свидетельствовало о возможном переломе позвоночника. Указанных в рапорте фотоснимках с места происшествия Южин не нашел, да и не слишком стремился. Фантазия легко дорисовывала картинки и натекшую кровь, и потеневшее лицо, и язык прикушенный. Спасибо, оперуполномоченный Сидоров. По прибытии бригады скорой помощи им был засвидетельствован факт смерти, в основании чего было заведено уголовное дело и возбуждены следственные действия, необходимые для установления личности пострадавшего и причин случившегося. На второй бумажке, аккуратно прикрепленной к первой, эти причины уже были сформулированы, а уголовное дело закрыто из-за отсутствия состава преступления. Характер падения доказывал, что погибший самостоятельно спрыгнул в пустую шахту лифта и скончался от полученных травм. Сразу или успев понять, что натворил, в рапорте не уточнялось. Но и это Южин легко мог решить для себя сам. Он засунул бумаги в файл и поспешил хорошенько прибраться, чтобы мама не заметила следов грабежа. Включить телефон он решился в кромешной темноте, когда все улеглись спать, и даже отец перестал курсировать между постелью и балконом, где долго курил, разглядывая ночь в открытое окно. Южин лежал на застеленной кровати и слушал, как шлепают босые отцовские ступни об пол. А завтра придет команда клинеров, чтобы оттереть его следы с ламината. В темноте, лишенный любого света, даже огонька спящего ноутбука, Южин переставал чувствовать свое тело и становился шумом, заполняющим голову. Почему отец не наденет тапки? Или носки хотя бы? Еще и курит так часто. Сколько надо курить, чтобы заработать рак? Рак, дурак. Поздно уже. Спи давай, старперище. Ходит, блин. Встать сейчас и сказать ему, что ты ходишь, старперище. Вот ржака была бы. Старперище. Отец скрипнул дверью спальни, и все затихло. Южин подождал еще немного, запустил руку под подушку, выудил телефон и вдавил кнопку включения. Экран послушно вспыхнул белым. Южин спрятал его под одеялом, будто мама могла увидеть запрещенное свечение через стену. А когда достал, размышляя, поймает ли старый аппарат их навороченный сигнал Wi-Fi, телефон уже подключился к домашней сети и начал жадно обновлять приложение. На обоях стартового экрана красовалась совсем еще молодая Земфира. Южин ткнул в случайно попавшуюся иконку и оказался в галерее. С первого снимка на него смотрел Дэн. Он улыбался. Как кольцо соскочило с пальца, Южин не заметил. Он привык крутить его. Слишком свободное для указательного, но узкое для большого. Перебрасывал из ладони в ладонь, ощущал ребристую тяжесть и податливое тепло. Серебро быстро становилось теплым настолько, что переставало чувствоваться инородным. А здесь, в этой серости и грязи заброшки, кольцо стало почти горячим. Или Южину хотелось так думать? Искать новые смыслы там, где и старых-то не было. Вглядываться в бетонные стены и мазню на них, пытаться вычленить из переплетений знакомых всем трех букв тайное послание, оставленное Дэном. Что же тянуло его сюда? Что-то же не давало покоя. Но что? Южин не мог уловить. Он пялился в пыльный полумрак, вслушивался, как скрипит под ногами битая кирпичная крошка, и ничего не чувствовал, кроме злости. Тер глаза, чтобы мельтешащие по углам тени не сбивали с толку. Отпинывал со своего пути смятые пивные банки, а злость только множилась. Пружина в Южине скручивалась медленно, но неотвратимо. Злость копилась. А потом упало кольцо. Прямо на мертвую псину. И пружину сорвало. Пнуть запуганного Костика было куда приятнее, чем пустую банку. Рвануть на громилу оператора еще приятнее, и побежать потом, и испугаться бомжей. «Если не можешь повлиять на стрессоры, сконцентрируйся на стрессе», говорила нежнейшая тетушка, которую Южину приставили в качестве кризисного психолога. Стресс нужно сгонять, чтобы закончить гормональную реакцию тела на проблемную ситуацию, понимаешь? Южин кивал и смотрел в сторону. Ромбы на ковре у дивана плохо сочетались с ромбами на обоях. Это бесило. Ты можешь заняться спортом. Бег отлично снимает стресс. Плавание более медитативно. И если тебе подходит такой вариант, ты быстро почувствуешь расслабление. Бегать Южин любил. Плавать тоже. Но заниматься этим по совету мозгоправа не стал бы ни за какие деньги. Даже медленные прогулки на свежем воздухе отлично помогают справиться с негативным влиянием извне, продолжала тетушка. Общение с друзьями, объятия, слезы. Да, ты можешь плакать, когда тебе этого хочется. Южин представил, как приходит домой, садится в гостиной и начинает рыдать. Потом к нему присоединяется мама, потом отец. И вот они сидят втроем и снимают стресс через слезы, которые норма, слава. Плакать не стыдно, плакать полезно. Давай обнимемся, потом поплачем и пойдем на прогулку, обнявшись. Он тогда рассмеялся. Тетушка опешила и стала такой же розовой, как ее свитер. Нет, он не хочет об этом говорить. И ничего по этому поводу не чувствует. Нет, спасибо, нет, все в порядке. И помощь не нужна. Всего хорошего. И вам. Расплакаться захотелось, когда громилооператор хмыкнул с презрением и ушел снимать бомжей, оставив Южина наедине с чувством собственной неполноценности. «Сам всех притащил сюда? Сам на всех крысишь?» И сам же зассал глянуть, кто там костер жжет. Пружина внутри из ледяной стала обжигающей. Южин глянул на остальных. Кира застыла там, где ее оставил Тарас, только голову вжала в плечи и кулаки сунула в карманы толстовки. А проводник, наоборот, съежился, как прохудивший мяч. Пинать его больше не хотелось. Костик почувствовал его взгляд, потер ухо и зашептал себе под нос. Только сумасшедших им не хватало. Впрочем, чего ожидать от человека, верящего в наивные страшилки про громадину в больнице? Поведется ли кто-то нормальный на ее запустение и забытость настолько, чтобы шляться тут в темноте без цели и смысла? Вот только Костик и мог повестись. А еще Дэн, — напомнил себе Южин, прислушиваясь, как эхом разносятся его шаги. Он завернул в пустующий дверной проем, огляделся. На полу крохотного кабинета валялось тряпье. Матрас, из которого вылез весь грязный синтепон, драное одеяло в бурых пятнах, куль растянутых свитеров и треников. Тут определенно кто-то обитал, прятался от холода, спал на матрасе, кутался в грязное барахло. И в любой момент этот кто-то мог вернуться. Южин отступил было, под ногами хрустнуло. Звук пронесся от пяток к затылку, расходясь по телу ледяной волной. Южин вытащил из кармана телефон, чуть не уронил его, но сумел включить фонарик. Под ногами у него валялась яичная скорлупа, серая от пыли, истоптанная в мелкую труху. Кто-то здесь не только спал, но и трапезничал. «Твою же мать!» — процедил Южин, злясь на себя за испуг. Из дальнего угла недовольно скрежетало в ответ. «Как несмазанная дверца или велосипедная цепь?» Протяженное кр-р-р, недовольное кр-кр-кр. Южин дернулся, фонарик телефона прочертил испуганную дугу и выхватил из темноты два прищуренных глаза. Острый страх вонзился в мягкое, под ребрами впился раскаленный крюк, пропорол грудную клетку. Глаза смотрели на Южина, не моргая. Кр-кр-кр. Можно было попятиться и побежать, или закричать погромче. Но глаза смотрели, и Южин шагнул навстречу взглядом. Фонарик на айфоне отличался особой яркостью. Он пробил сумрак комнаты и осветил половину стены. К глазам прибавились суховатый нос, острый подбородок и сжатые в полоску губы, и вихрь, упавший на лоб. Южин задержал дыхание, и воздух в нем расширил легкие, выталкивая крюк страха изнутра. Нарисованное на стене лицо было фотографическим. Так рисуют на видосах в Ютубе, а потом дают сравнить. Где фото, а где арт? Отгадаешь? Здесь было иначе. Где арт, а где живой человек, притихший в темноте? Шутники чертовы. Только и смог выдавить из себя Южин, подошел ближе, дотронулся до левого глаза, смотрящего в пустоту. Рисовали кистью, а не баллончиком. Краска ложилась неровно, фактура придавала рисунку объем. Южин осветил углы. Где-то же должна быть подпись. Подписи не было, только скромные буквы по нижнему краю. «Сторож», — прочитал Южин. Слово заскребло в горле. «Так вот ты какой!» Прищур, морщины у рта, кустистые седые брови. Внимательно смотришь по сторонам, следишь за гостями. Не бегать, не шуметь, не тискаться по углам, иначе... Что? В глазах читалась холодная угроза. Иначе все. Южин отошел, чтобы увидеть его целиком. Под ногами захрустело. Что же у тебя в берлоге так мусорно, дорогой наш сторож? Не углядел? В ответ закряхтело. Кр-кр-кр. Южин осветил углы. Ничего. Ни одной железки, что могла бы скрипсти по бетону. Ни одних ног, топчущих скорлупу. Звук раздавался из ниоткуда. Требовательный, вопросительный скрежет. И нарисованные глаза начинали блестеть совсем уж живо. «Южин!» — позвали из коридора. Он стряхнул оцепенение и отступил к выходу. Поворачиваться спиной не решился, так и пятился, не моргая, чтобы сторож не успел соскользнуть со стены в миг, когда веки Южина опущены. И только скорлупа хрустела под подошвами. Кр-кр-кр. «Есть там чего?» — спросила Кира, когда они поравнялись. Южин был выше ее сантиметров на 10, но смотреть на нее сверху вниз не выходило. Кира даже подбородок не задирала, но у нее получалось пялиться ему прямо в глаза. Не сторож со стены, но тоже неплохо. «Нету ничего», — буркнул Южин, отмечая про себя, что нос у Киры породистой лепки. Отличный нос, хотя в целом не красавица. Слишком уж подвижное лицо. Вон, уже собираются первые морщинки у губ между бровями. Но глаза выразительные, тут ничего не скажешь. И волосы вьются, хоть она и прячет их под капюшоном. Если снять с нее мальчишеский прикид и немножко подкрасить, то будет вполне ничего. А еще отучить бы презрительно корчиться в ответ на любое слово, что ей не по нраву. Южин сплюнул под ноги и двинулся по коридору. Собаку он заметил не сразу. Просто темнота уплотнилась, окружила его со всех сторон. Южину начало казаться, будто он идет в плотной воде, и та заливается в глаза и уши. Тьма расходилась перед Южиным и сразу же смыкалась за его спиной. В носу свербело от пыли. Южин достал телефон и включил фонарик. Слабый луч не мог пробить завесу тьмы. Он только выхватывал сколотые бетонные плиты под ногами. Не почувствуя Южин сладковатый запах гнили, то споткнулся бы о пса, покорно лежащего там, где его оставили, предварительно связав лапы проволокой. Будь это преступление, можно было бы подозревать серийного маньяка. А так просто бомжи развлекаются. Что им еще тут делать? Похожая на первую, как любой бесхозный пес похож на своего собрата, собака лежала, вытянув изувеченные лапы. Наверное, холодная и твердая. Или уже мягкая и податливая, как оставленная на подоконнике вчерашняя котлета. Тошнота поднялась к горлу вместе с непреодолимым желанием ткнуть пальцем косматый пёсий бок. Южин облизнул пересохшие губы. Все в нем кричало: «Не смей, не думай даже, она же уличная, бешеная, лишайная, больная, заразная! Не трогай, идиот!» Палец замер в воздухе. «Может, Дэн приходил сюда именно за этим?» На ощупь потрогать что-то отвратительное, не имеющее места в их идеальной жизни, в их лощенном доме, под крылом успешных родителей. Может, этим его зацепила заброшенная махина из бетона, сигаретных бычков, использованных презервативов и пыли. Палец дернулся и уперся в собачий бок. Влажный мех, под ним холодная кожа и твердая плоть. Окоченевший собачий труп. Ничего интересного, только руки не забудь помыть. Южин медленно распрямился, заморгал, прогоняя внезапную дурноту. А когда картинка перед глазами перестала плыть, фонарик телефона выхватил из темноты холодный серебряный блеск. Кольцо валялось рядом с откинутой головой пса. Его наполовину прикрывало драное ухо. Южин поднял кольцо и остался сидеть на корточках, медленно осмысляя. «Это кольцо Дэна, а это собака, от которой они бежали всей оравой, пока не выдохлись». «Мы ходим кругами», — наконец понял он и поднялся. Вернувшийся от бомжей Тарас посмотрел на него со смесью усталости и скуки. Южин сунул ему под нос кольцо, удовлетворенно представил, как бактерии от сдохшего пса отправляются Тарасу прямо в носоглотку. «Примите, распишитесь». «Нашел?» — туп спросил он. «И где было?» «На полу валялось». Южин ткнул пальцем в промежуток между головой пса и отодвинутым ухом. «Да брось!» — Тарас ухмыльнулся. «Небудь в кармане лежало, ты нагнулся, оно и выскочило». Южин жал ладонь в кулак. «Размахнуться и впечатать прямо в нос оператора, чтобы хрустнуло! А снимать кто за него будет, Славушка? Уж не ты ли, криворукий и косой? Это тебе не со штативом обзоры на новый мерч пилить». «Мы снимали пса, и кольцо упало», — ровным голосом проговорил Южин. «Вот сюда!» «А потом мы вернулись, и я его нашел». «Это другой пес», — насупился Тарас. «Оттого мы дернули. Там же костер погас». «Который?» — ехидно переспросил Южин. «Вот он горит, родимый. Это другой». «Все-то у тебя другое», — не выдержал Южин. «Слышь, проводник, какого черта мы кругами ходим?» И обернулся на Костика. Тот стоял к ним спиной, широко расставив ноги. От дальней стены, до которой не добирались отблески костра, отделилась фигура и медленно пошла им навстречу. «Полкан», — чуть слышно проговорил Тарас, схватил Киру за руку и спрятал у себя за спиной. Та даже пискнуть не успела. «Герой, мать твою!» Южин сунул руку в карман, нащупал пухлую пачку, перехваченную зажимом. Еще днем он снял с карты наличные, выбрав купюры поменьше, чтобы откупиться от жителей заброшки, если сценарий съемок пойдет не по плану. Въедливый голос белки Веры в его голове язвительно приплюсовал к расходам на фильм про Ховринку еще 20 тысяч. «Полкан!» — повторил Тарас, но громче. Тот был невысокий, но крепко сбитый, упакованный в маскировочный комбез с распахнутой курткой и охотничьи сапоги. На поясе у него висела короткая дубина, и он оглаживал ее рукой, а правой ковырялся в ухе. «Потерялись, небось?» — сходу просипел полкан. У Южина даже в горле засвербело от его посаженного голоса. «Это сколько надо курить, чтоб так забить связки? Еще поди самокрутки какие-нибудь из газет сделанные, чтоб прямой наводкой свинца в легкие. Кружит нас!» Плаксиво пожаловался Костик и засеменил навстречу полкану. Пока он шел, Тарас шумно выдохнул и глянул на Киру. Кажется, улыбнулся ей ободряюще. Проверить, не обделался ли от страха Южин, никто желания не проявил. Зато деньги, предназначенные для позорного откупа, остались нетронутыми. И то хлеб. «Мы тут снимаем», — тараторил Костик. «Ребят фильм делают, а я помогаю, вожу их, показываю». Полкан прогудел что-то ободряющее и взлохматил Костику жиденькие волосенки. «Небось, к висельнику водил?» — спросил он Костика. Тот закивал. «А сигаретку не оставил? Прохвост такой». Костик тихонько вскрикнул, прикрыл рот ладонью. «Тихо ты!» — ргнулся на него полкан. «Тоже мне проводник. Будет теперь вас кружить, пока не блеванете». Хохотнул, будто дверь старая скрипнула. «Что зыришь? Баста! Не пройдете теперь!» Костик испуганно обернулся на Южина. Тот закатил глаза и полез в карман. На ощупь выудил из пачки купюру, вынул и, не глядя, протянул проводнику. Он метнулся, выхватил из рук деньги и понес полкану, задирая подбородок так высоко, что через кожу стал проступать тощий кадык. «Сходишь к нему? Угостишь сигареткой? Сходишь, а? Ну сходи!» Полкан склонил голову на бок, оценивающе посмотрел на Костика, потом на Южина. Их глаза встретились. Южин не ожидал, что у пропитого бомжа будет такой цепкий взгляд. Спине стало липко от холодного пота. Полкан того и ждал. Взял из рук Костика деньги, кивнул. «Топайте», — разрешил он. «Я уж договорюсь, чтобы вас не кружило. Куда поведешь-то?» «На край пойдем», — радостно ответил Костик. «Давайте, ребята». Махнул рукой, обогнул полкана и уверенно пошел вглубь коридора. «Сейчас два пролета по боковой лестнице, а там через пожарный выход и на край». Полкан кивал в такт каждому его слову. Лежащая на полу дохлая собака потеряла всякий смысл и жуть. Никто больше не говорил звенящим шепотом. Жаль, Южин не успел разглядеть, во сколько ему обошелся этот спектакль, а то вычел бы полную стоимость из гонорара главной примы. Вон, вышагивает, даже уши от гордости покраснели. Южин толкнул в плечо замешкавшегося Тараса и двинулся следом за ушлым проводником. На ходу оглянулся. «Снял бы хоть, как нас тут без штанов оставили».